хотя и кротко, что было для него еще тяжелее. «Сколько у него детей?» — спросила я. «Трое. Он должен сначала обеспечить семью свою и продать курское имение, как он говорил мне, а потом уже жениться». Я молчала. Все это было для меня ново. «Зачем он не говорит со мной об этом?» — спросила я наконец. «Он боится тебя расстроить. Ты так еще молода. Он все надеется устроить свои имущественные дела. Что же ему говорить с тобой об этом?» «Ну так что же он, наконец, хочет?» — почти закричала я. Лев Николаевич внимательно, с удивлением, посмотрел на меня. «Жениться на тебе, устроив свои личные отношения с Марией Михайловной и имущественные дела?» — тихо проговорил он. «Таня, это будет все очень трудно и сложно». «Так что же мне делать?» — спросила я с тоской и недоумением. «Ждать, если ты его любишь. Но знай, что там 15 лет длится их связь». Опять водворилось молчание. «Ждать чего? А может быть, он и Маше говорит то же самое, что мне?» «Да, конечно, ему трудно». «Переговори с ним», — сказал Лев Николаевич. «Когда он приедет, это самое лучшее». «Да-да, это лучше, но, знаешь, я не сумею. И потом это выйдет нехорошо, как будто я тороплю его». Лев Николаевич молча улыбнулся. «Я ушла к себе. Мне и хотелось, и тяжело было говорить об этом. Когда я оставалась одна сама с собой, я делалась взрослой. Я говорила себе, что я делаю? Я должна отказать ему, должна стыдиться, что хотя временно отвлекла его от семьи, отняла его у той, которая жила с ним 15 лет. Зачем же он не сказал мне этого раньше? Зачем обманывал меня, как ребенка? Обращались, как с хрупкой игрушкой, которую можно разбить? Да, он и разбил меня своими обманами», — говорила я. Негодование и обида кипели в моем сердце. А вместе с тем, когда я живо вспоминала и представляла себе все, что было между нами, его частые посещения, вечерние прогулки в липовых аллеях, наши бесконечные разговоры о будущем и многое-многое, то неуловимое, что сближало нас, я невольно спрашивала себя: «И все это отойдет от меня, а я все-таки останусь жить?» Я чувствовала, что слабею, что решение мое отказать куда-то далеко отходит от меня. Я делаюсь сама себе противно и презренно. По просьбе родителей Лев Николаевич сам отвез меня в Москву. Лиза и я должны были ехать за границу с отцом. Лев Николаевич спешил вернуться домой, боясь за Соню. По приезде его домой Соня пишет мне 14 сентября. «Вообрази себе мою досаду, милая Таня. Левиндопула потерял свой бумажник с деньгами, счетом от мамаши, главное, что мне Бог знает, как жаль твое письмо. Ты, Танечка, будь умна, не скучай, мне душу изливай». В ответ я пишу Соне 18 сентября 1864 года. «Сейчас только получила твое письмо, друг мой Соня. Жаль, что Левочка потерял бумажник. Были ли там деньги и письма?» «Не жаль. Я тебе там пишу как-то очень откровенно, еще под разными впечатлениями Кремля и Ясной. Последние до сих пор так и душат. Я стала, некуда их девать, записывать все свое лето, все, что помню. Иногда сижу, пишу, и все забываю окружающее. Мое скучное письмо первое, второе ничтожное и потому веселее. Хочу петь.